Когда была последняя стычка? Как раз в тот вечер, когда убили Мазотти. Он пришел в Лотос около часу ночи с двумя своими дружками. Докера и Эмиль их вышвырнули. Не обошлось без драки. Эмиль был там? Он спрятался за стойкой, он боялся драк. Мазотти пошел утешиться в бар на улице Фонтен к Джо. Там у него была своего рода штаб-квартира. Вчетвером или впятером они пили в глубине зала. Когда в 3 часа ночи они выходили, мимо промчалась машина, и Мазотти был убит 5 пулями. Одного из его дружков ранило в плечо. Машину не нашли, никто не выдал. Я допросил почти всех владельцев ночных заведений и еще продолжаю расследование. А где в это время был Буле? Вы же знаете, патрон, в этой среде подобное нелегко установить. Кажется, в «Голубом экспрессе», но я не слишком-то доверяю свидетелям. «Эмиль не убивал Мазотти», — повторил итальянец. «Он носил при себе оружие?» «Да, автоматический пистолет. У него было разрешение префектуры. Мазотти был убит из другого пистолета». Мегре вздохнул, сделал официантке знак наполнить бокалы. Он уже давно жаждал этого. Люка пояснил: «Я счел нужным ввести вас в курс дела, патрон, и подумал, что вам будет небезынтересно послушать Антонио». «Я сказал только правду», — Люка продолжал. «Я послал Эмилю повестку явиться на набережную Орфевра сегодня утром. Признаться, меня беспокоило, что он исчез именно в ночь перед этим». «О чем ты собирался спросить его?» «Привычка. Хотел в последний раз задать ему те же самые вопросы, чтобы сравнить их с его прежними ответами и с показаниями других». «Те 2 раза, что Буле был у тебя, он выглядел напуганным?» «Нет, скорее озабоченным. Больше всего он боялся, как бы его имя не попало на страницы газет. Он все твердил, что это нанесет большой урон его делам, что его кабаре спокойны, там всегда тихо и мирно, и если о нем заговорят в связи с каким-то там грязным делом, он от этого уже не оправится». «Верно», — подтвердил Антонио, вставая, и добавил: «Я больше не нужен вам. Сейчас мне надо быть с сестрами и матерью, ведь они в таком состоянии». Вскоре послышался шум мотора, и красный лимузин устремился в сторону нового моста. Мегре не спеша пригубил аперитив, искоса взглянул на Люка, вздохнул. — Тебя ждут где-нибудь? — Нет, я рассчитывал. — Позавтракаем здесь. И так как Люка согласился, заключил: — Вот и хорошо. Посидим вдвоем. Я позвоню жене, а ты пока можешь распорядиться. — Вам заказать макрель? И говяжью печенку в пергаменте. Именно запах говяжьей печенки больше всего соблазнял Мегре, как, впрочем, и вся атмосфера бара, куда он не заглядывал уже много недель. Дело Мазотти не представляло особой важности, и до сих пор Люка занимался им один. Никого, кроме обитателей Монмартра, не интересовала смерть Мазотти. Каждому понятно. Если сводят счеты, это всегда чем-нибудь кончается, иногда новым сведением счетов. Преимущество ведения подобных дел состоит в том, что ни прокуратура, ни судебные следователи не понукают без конца полицию. Правильно говаривал один магистрат. В сущности, это значит, что на одного меньше придется держать годами в тюрьме. Мегре и Люка подкреплялись, беседуя. Мегре поподробнее расспросил об Эмиле Буле и, в конце концов, заинтересовался этим любопытным человечком. Сын нормандского рыбака, Эмиль в 16 лет завербовался посыльным в трансатлантическую компанию, это было до войны. На борту Нормандии он плавал через океан, и в то время, когда началась оккупация Франции, находился в Нью-Йорке. Как он, тщедушный и маленький ростом, был принят в американский военно-морской флот? Он прослужил в нем всю войну.